Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш радиосеминар. Наша сегодняшняя беседа, я думаю, заинтересует многих из вас. Давайте поговорим о проблеме экологии, экологии природы и экологии сознания. Сегодня у нас в гостях кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией гелиометрических исследований Всероссийского института минерального сырья Игорь Николаевич Яницкий. Вы уже знакомы с Игорем Николаевичем по одной из наших предыдущих передач. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Игорь Николаевич, расскажите сначала немного о себе, в частности, чем конкретно вы занимаетесь в настоящее время? В настоящее время я консультант по целому ряду проблем, касающихся, в первую очередь, вот тех сложных процессов физических, которые происходят на Земле. Эти процессы реализуются в форме различных сложных социальных конфликтных ситуаций, в форме даже всяких катастроф, в том числе и землетрясений. И такие проблемы, как почему падают самолеты, почему случаются аварии, почему целые районы сейчас бедствуют из-за недостатка. Целые районы бедствуют из-за недостатка энергии. Игорь Николаевич, в прошлый раз мы говорили с вами о вашей статье «Презентация апокалипсиса», если вы помните. И название, видимо, совсем-совсем не случайное. Сейчас на переломе веков много говорят о конце века, и вы говорите об экологической катастрофе, которая грозит человечеству. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее нашим радиослушателям. Это достаточно широко освещается в печати, и мы знаем, что в эту экологическую катастрофу человечество уже вошло, уже мы находимся в ней, и ситуация нисколько не изменяется, хотя прикладываются, на первый взгляд, очень большие усилия. Ведь мы знаем, что, в принципе, проблему этой экологической необратимой ситуации начали заниматься представители Римского клуба. Организаторы Римского клуба, те самые 30 лауреатов Нобелевской премии, и причем скоро будет юбилей этого начинания, скоро будет 50-летие организации Римского клуба, когда именно 30 лауреатов Нобелевской премии после окончания войны поставили другой вопрос. Именно об ограниченности ресурсов природы, о том, что техническая революция, захватывающая все системы, вызывает необратимые негативные процессы в природе, о том, что что-то надо делать. Тогда же они обратили внимание на проблему так называемого общего развития, проблему устойчивого развития. Игорь Николаевич, простите, пожалуйста, а что это значит, устойчивое развитие? Это те самые рамки дозволенного, при котором любая наша деятельность в этих рамках дозволенного не ущемляет природы. Кстати, с этих же вопросов началась конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, и там главным вопросом была проблема устойчивого развития. Именно что бы там и к 2000 году, и дальше в следующем тысячелетии был гарантирован этот самый баланс производственной деятельности, нашей всей деятельности цивилизации и того, что может, как говорится, ассимилировать природу. Игорь Николаевич, вот все-таки мне хотелось бы вернуться к тому вопросу, с которого я начала. Скажите, пожалуйста, а как все-таки обстоит сейчас дело на Земле, скажем так? В какой стадии, в какой степени, как далеко зашла экологическая катастрофа у нас на Земле? Вот здесь происходит очень интересное. Вот как раз эти проблемы и еще раз рассматривались на международном уровне. Между прочим, на съезде, на экологическом съезде в России в июне вот этого прошлого 95-го года. Это была очень представительная организация. На нем было примерно 2000 значит, участников смет, делегатов смест, гостей, причем гости были со многих стран мира, это был международный съезд. И на нем, как ни странно, возникла примерно та же ситуация, что и в Рио-де-Жанейро. С одной стороны, если в Рио-де-Жанейро возник конфликт между развивающими странами и передовыми техническими странами, как США, по поводу прямых компенсаций за нанесенный ущерб природе, то здесь немножко изменилось. Здесь, значит, была в основном конфликтная ситуация между экологистами и технократами с мест. А вот, так сказать, на этой базе, на этой основе, на этом фоне, лучше всего сказать, обсуждался тот же самый вопрос устойчивого развития. И вот здесь опять-таки начинается самое интересное. Вот видите, Рио-де-Жанейро 50 лет тому назад, Римский клуб 50 лет тому назад, Рио-де-Жанейро, грубо говоря, 3 года тому назад, съезд наш в России в этом, в прошлом году, полгода назад, обсуждают те же самые проблемы. Дает очень интересные, на первый взгляд, предложения, решения. А вот сама ситуация не изменяется. И тогда возникает вопрос, а вот почему сама ситуация не изменяется? И вот здесь мы приходим к самому главному пониманию этих первопричин. А первопричина очень простая. Оказывается, что система человек-производство-природа является принципиально раскрытой. Раскрытой на всякие внешние влияния, как положительные, так и отрицательные. Это вообще влияние, начиная с космоса, кончая нашей Земли. Но вот как-то складывалось мировоззрение нашей цивилизации, оно складывалось в течение более 2000 лет. По-видимому, это было даже и 3000 лет. Согласно которому, вот эта система человек-производство-природа представлялась абсолютно закрытой. И вот это противоречие и приводит к тому, что желаемое не реализуется. Вернее, оно реализуется совершенно в другом плане, что не принимает природа, что противно природе. Вот эти все программы человечества, которые, в общем-то, давно известны, и которые все более, как говорится, высвечивались в последние 200 лет. Это уже та ситуация, когда развивалась вот эта самая наша вся техническая основа бытия, производства, потребления. И, соответственно, дальше это перешло в прямую, так называемую, техническую революцию, в ходе которой вроде бы все делалось рационально. Все делалось на благо человека. На этой же основе начали появляться известные всем вот эти планы преобразования природы. Вы знаете эти планы. Вот начинался это по существу с очень громкой программы перекрытия Гольфстрима на грани вот этих прошлых веков. Ну, а дальше вот эти все программы переброски северных рек, преобразование природы вообще, коррекция климата на Земле. И вот в последнее время это дошло до того, что некоторые физики-теоретики поговаривают даже о нахождении способов регулирования солнечной энергии. Вот это примерно та линия нашего поведения, которое следует именно из соображений закрытой системы человек-производство-природа, приводящее к совершенно невероятному такому главному положению, которое сейчас будет являться все более и более определяющим. Это положение очень простое. Это та самая, можно даже сказать, квинтэссенция бытия, куда пришла цивилизация, которая определяется очень простой формулой. Дело в том, что самой большой опасностью человечества в наше время является тотальный антропоцентризм, в который цивилизация очень долго и упорно шла. Это тупик. Простите, Игорь Николаевич, я хотела вам задать такой вопрос. Вот вы говорите о той катастрофе, которая грозит человечеству, или на грани которой мы стоим, а может быть, эта катастрофа уже наступила, скорее всего, она уже наступила. Но скажите, вы упомянули такую цифру 200 лет назад, но, очевидно, эта катастрофа началась не только 200 лет назад, а, возможно, и раньше. В чем причины этой экологической катастрофы? Здесь очень интересная ситуация. Дело в том, что эта ситуация развивалась очень плавно, очень незаметно. Ведь вот смотрите, во-первых, что имеется в виду под тотальным антропоцентризмом? Это как раз имеется в виду та формула, что человек является властелином природы, что человек является ставленником Бога на земле, и что земля дадена Богом человека в полное владение и распоряжение. Давайте посмотрим, когда это могло начаться вообще в истории. Вот даже четкой границы провести это время невозможно. Вот мы знаем, что в ведическом мировоззрении, в ведическом знании этого вообще нет. Ведь мы знаем, что ведическое мировоззрение – это, по существу, космическое мировоззрение, это исходное, если уж говорить, это вообще раннеязыческое мировоззрение. И, соответственно, там какую роль выполняет человек. Человек в том мировоззрении, это по существу микрокосм. Микрокосм, понятно, что вроде бы очень мало, но в действительности это очень много. Дело в том, что микрокосм, человек, это концентрат в микромасштабах всего космоса, всей Вселенной. То есть человек – это как бы частичка, неотъемлемая частичка Господа, и в этом смысле микрокосм – это отражение как бы маленькой частички всего того, что присуще самому Господу, верховной личности Господа. Так я понимаю? Да, мы в науке понимаем, что это именно абсолютный разум, это то высшее начало, на базе чего строится все остальное. И разумеется, что когда человек представляется микрокосмом, он представляется абсолютно сбалансированным во всех своих, и мировоззренческих, и жизнедеятельных аспектах. Ну, сами понимаете, как далеко люди ушли от этого идеала. И как медленно и, в общем, постепенно это все происходило. Ну, вот вы помните, допустим, что еще Архимед, значит, примерно 2500 лет тому назад, являясь одновременно и космистом, да, мыслители древности были еще космистами, но они уже тогда мечтали о преобразовании природы. Вот как давно это было. Дальше это развивалось все быстрее и однозначнее. Развивалось это параллельно с ростом комфортизма, с ростом, с отходом человека от природы. И вот, к сожалению, эта грань все более и более растушевывалась. И в результате мы сейчас, можно прям идти через века, уже 400 лет там назад от этого практически ничего не осталось. 200 лет там назад, вот именно начало современного производства. Начало современной цивилизации, как бы ты такой. Ну, я бы даже не сказал, что современной цивилизации это совсем уже сложно. Дело в том, что, наверное, все-таки современная цивилизация – это мы. Мы резко отличаемся, причем в глобальном масштабе. Это не присуще только нам, россиянам, допустим, или тем же американцам. Это глобальный процесс, когда все дали, человечество уходит от тех самых основ мироздания, при которых те самые 10 заповедей были кодом космического мироздания. Исходная литература, именно теологическая литература, была основой мироздания. И, значит, сейчас по существу этому противопоставлено что? Только неверие ни во что, только эгоизм, только вот эти все самые плохие проявления, которые мы видим, вандализм, экстремизм, фундаментализм и так далее, подобное. То есть это уже полная противоположность тому, что было там. И вот, рассматривая вот эту ситуацию того тупика, в который человечество пришло в настоящее время в ходе вот этого, так сказать, тотального антропоцентризма, развития тотального антропоцентризма, мы и обязаны смотреть на ближайшую ситуацию. Значит, чем это может угрожать человечеству, чем это уже угрожает человечеству, и какие пути выхода из этого тупика. И вот здесь как раз мы на совершенно другом уровне, научном уровне, физическом уровне, должны посмотреть вот эту как раз концепцию апокалипсиса. Ведь вот эти бытующие, опять-таки, представления, что апокалипсис – это конец света, они абсолютно неправомочны. Даже тут близкого нет. Вот видите, это все примеры, опять-таки, того одностороннего развития цивилизации, даже не развития, а деградации. Ведь мы вынуждены говорить о деградации цивилизации в последнее именно этом временном отрезке тысячелетий. Деградация цивилизации, значит, человек, мы уже говорили, пуп земли, на человек замыкается все, он становится потребителем высшего уровня, и что такое потребительское общество, нам тут очень хорошо показывают наши западные коллеги, в первую очередь американские наши коллеги, они это прекрасно сами понимают. Но, понимаете ли, вот кризис мировоззрения настолько укоренился, что вот многие даже не представляют, насколько это опасно. И вот, возвращаясь к концепции апокалипсиса, к его первичному ведическому толкованию, мы обязаны сказать, что апокалипсис – это как раз не какое-то что-то, вот это вот, так же, как и Армагеддон, понимаете ли, тут все уже превратилось, вернее, покрылось каким-то слоем информационного шума, несоответствия с исходными истинами. Так вот, апокалипсис-то – это не что иное, как время преобразований. Почему преобразование? А потому что все развитие человечества, вообще физическое развитие вмещающей среды, оно неоднородно. Оно синусоидально. Дело в том, что вот эти концепции, допустим, идеального эволюционизма, на который в свое время и Дарвин ориентировался, ну, не совсем оправданно ориентировался. То есть это концепция развития всего по, так сказать, ровной розовенькой дорожке с определением таким, чем дальше, тем выше и лучше. Угу. Так вот, оказывается, что в природе-то этого нет, в астрофизике этого нет, там все прерывисто, там то знак плюс, то знак минус. А это мы сразу переходим на физические образы. Это та самая синусоида, синусоида развития, где обязательно есть положительная фаза развития и отрицательная фаза. Пожалуйста, от двухмерного пространства мы можем перейти к трехмерному. Тогда синусоида превращается в известную нам спираль. А спираль – это еще более сложная форма неоднородности развития. Поэтому правильно все говорят, что мы перешли на другой виток спирали. Да, мы переходим на другой виток спирали. И вот апокалипсис – это и есть то место преобразования, когда меняется знак. И находя оценку, вот где мы были и что предстоит, опять-таки, с анализом, а что было до того, что было, так сказать, точка отсчета. Вот тут, оперируя вот этой концепцией неоднородности развития, этой спиралью, этой синусоидой, мы вынуждены признать, вернее, даже есть такая информация, оказывается, это опять-таки ведическая информация. Это 2000-летний главный солнечный ритм, который, смысл которого даже истолкован в православном русском календаре, причем со ссылкой на исходную ведическую, информацию. И вот, находя точки отсчета соответствующие, а этим занимались наши российские очень серьезные ученые, современные ученые последних вот десятилетий. И вот получается, что первой точкой отсчета энного апокалипсиса был вот этот переход из старого летоисчисления в новое исчисление. Летоисчисление – это значит 2000 лет тому назад, вот без 4 лет. А, соответственно, новая точка перехода, новая точка апокалипсиса – это 2000 год. А что такое за точка перехода? Что это за такое место, когда вот что-то должно и как-то изменяться. Вот специалисты говорят, что смена знака бытия – это вещь серьезная. И анализируя вот именно весь этот ряд развития, значит, мы вынуждены признать, что переход в 2000 лет тому назад из старого летоисчисления в новое был переходом из положительной ветви развития в отрицательную. Значит, эти все 2000 лет человечество развивалось в отрицательной фазе развития. что и определяет в определенной мере вот эти все накладки, все нюансы происходившего. Все экологические катастрофы. Да, даже и до экологических катастроф. Это все, что пережило человечество и в Средневековье, и прочее. Это же был страшный путь ошибок, дезинформации, страшных кровопролитий, полной потери, по существу, рассудка, правильного мировоззрения, вот и того исходного мировоззрения. Вот. И все это должно, вот эта фаза отрицательного развития, 2000-летняя, она должна кончиться в 2000 году. Игорь Николаевич, простите, я вас прерву. Я слушаю, как такой, знаете, напряженный, как детектив, то, что вы рассказываете, этот рассказ. И поэтому мне не терпится узнать. Стало быть, вот 2000 год, по вашему мнению, это такой поворотный этап, время преобразований. И те катастрофы экологические, о которых мы говорим, они как-то сами собой разрешатся? Это не мое мнение. Я только повторяю то, что вот мы проанализировали с очень многими специалистами и пришли именно к этому пониманию, что да, это точка перехода от этого тысячелетия к следующему тысячелетию. Это точка бифуркации. Но в физике бифуркация – это именно фазовый переход. Это очень серьезный энергетический процесс, когда действительно очень все меняется качественно. А это и есть то самое горло, узкое сужение пространства, ухудшение всего и вся, то, что известно в Библии и других источниках массовой информации, это всякие вот эти землетрясения и все, что хотите. И вот здесь возникает следующий интересный вопрос, что это сама форма для того, чтобы человечество сбросило перед этим, перед точкой бифуркации, перед этим горлом, в этом горле, вернее, все плохое, чтобы перейти в другую фазу бытия, ну, очищенным. Простите, пожалуйста, а от чего происходят вот все эти землетрясения, катастрофы различные, вот все эти катаклизмы? Как объясняет эта наука? Здесь очень просто. Здесь много проще, чем мы себе представляли. Это процесс изменения всех физических полей и сред с выходом на патологию. То есть, видите, здесь именно все физическое, все природное сразу замыкается, сразу переходит на человека, на социум, и возникает такая общая система перехода. И социум, и природа все одновременно. Игорь Николаевич, я вот сейчас вижу, передо мной лежит ваша книга, только что вышедшая, «Физика и религия». Эта книга в прошлом году вышла, да, насколько я помню? Да, она примерно в середине года вышла. И, стало быть, вот я хотела вам задать такой вопрос, но теперь я могу даже его не задавать, потому что я понимаю, что вы будете утверждать это положение. Многие считают, что религия и наука находятся как бы совсем на разных полках, что они как бы не касаются друг друга. Но вот ваша книга называется «Физика и религия». Стало быть, существует связь между наукой, современной академической наукой, и религиозными воззрениями, не правда ли? Это как раз ответ на то, почему в последние тысячелетия, два последних тысячелетия, именно два тысячелетия, у нас было совершенно неправильное мировоззрение. Именно мировоззрение со знаком минус. Дело в том, что физику и религию – это вообще неразделимые вещи. Только серьезная наука и только настоящая религия могут, в принципе, спасти цивилизацию, могут обеспечивать цивилизацию, могут руководить цивилизацией, являться именно той основой, которая двигать цивилизацию по рациональному пути. Как только происходит разрыв этих двух основ, ну, конечно, всякое движение рационально прекращается. Скажите, пожалуйста, может быть, вы помните замечательные слова одного русского святого, старца Силуана? Он в свое время заметил, что мир держится молитвой, кончится молитва, и погибнет мир. Что вы думаете по этому поводу? Очень тоже хорошо думаю, положительно думаю. Поскольку ведь вся эта молитвенная часть нашего бытия, это ритуал, это та неразрывная часть жизни, то, что у нас происходит и в науке. Ну, то есть это совершенно неразделимые вещи. Без этого это именно знак плюс и знак минус. Без этого невозможно. Простите, тогда еще один вопрос, если позволите. Вы говорили о катастрофах, которые происходят в настоящее время, происходили и сейчас происходят, и, видимо, все-таки какое-то время еще будут происходить на нашей планете. Но нас слушают наши слушатели, москвичи в основном и жители Подмосковья. А что ждет нас? Вот мы в Москве, здесь. Какое положение в Москве в этом смысле? В Москве положение особое. Дело в том, что давно известно, что Москва является чуть ли не центром первоздания. Москва является центром мироздания. Через Москву, вот по многим данным, восходит вверх ось, соединяющая, связь, соединяющая Землю с космосом. И такие есть серьезные представления. Поэтому в Москве в последнее время, вот, может быть, именно в преддверии апокалипсиса происходят совершенно невероятные вещи. Москва давно окольцована стеной физической защиты, ну, в рамках примерно области, в границах примерно области. Физическая защита такова, что вот в этих границах защиты нет никаких экстремальных природных процессов. Ну, они есть, но настолько сглажены. Здесь, можно сказать, благодатные температуры. Вот сейчас смотрите, какая мягкая зима. Нет шквальных ветров, нет всего, что происходит где-то там чуть-чуть подальше. Поэтому Москва примерно 7 лет там назад стала под некоторую вот эту защиту астрогеофизическую. Сколько это продлится, мы не знаем. Но так или иначе, очень много бед, которые характерны для других районов мира и даже России, здесь пока исключены. Ну вот, есть и такое мнение, что такая, так сказать, благовесть для Москвы или на Москву дана высшим разумом, потому что она является центром перестройки. Может быть и так. То есть то, что происходило, вы считаете, что то, что происходило вот 7, скажем, лет назад, да, это все, вообще все, что происходит, мы знаем, что все, что происходит в этом мире, в нашей жизни, не случайно, конечно, все это происходит с позволения Господа, по Его воле. И то, что происходило 7 лет назад, вы тоже считаете, что это как бы процесс не случайный? Ну, сами посудите, тут были крупные аварии. Взрыв на шоссе энтузиастов, крупная авария в метро. А это когда? Какие годы? Это 87-й, 86-й, 85-й годы. Аварии на теплосетях Мосэнерго, аварии на генеральных водоводах. Ну, сами посудите, что такое Москва, как супермегаполис, с его населением, с его укладом, потеря водоснабжения. Это же что-то отключается, но известно, что дальше следует. А что такое потеря теплоснабжения сейчас зимой? Вот мы же слышим, что происходит сейчас в подобных случаях. Ну, допустим, там в Приамурье, где вдруг 52 градуса мороза стало. Вот эти примеры размораживания целых кварталов, целых городов. Что опять-таки связано с экономикой, с энергетикой. В Москве пока у нас в этом отношении все очень хорошо. Но первопричиной вот этих аварий – это те самые процессы в земной коре, те деформации, движение блоков, те энергетические выбросы, которые дают землетрясения. Но пока в Москве продолжается геофизический штиль. Игорь Николаевич, тогда, если позволите, еще один вопрос. Результаты многих ваших исследований, несмотря на то, что вы говорите, что начнется поворот с минуса на плюс, но все-таки они довольно мрачные, и все мы хорошо знаем, в общем, не только благодаря исследованиям, но все мы хорошо знаем, что, конечно же, катастрофа экологическая происходит, мы ее сами наблюдаем постоянно. Но скажите, как вы думаете, существуют ли какие-то пути, какая-то реальная возможность, чтобы, если не предотвратить эту катастрофу, то, по крайней мере, нормализовать человеческое бытие на этой планете? Как вы считаете, что может нормализовать человеческое бытие вот в наших условиях и в наше время? Так все это очень просто, все это известно. Ведь мы же сами, даже, вот вы говорите, страшно это... перспектива, вот эта бифуркация, горло, апокалипсис. Ничего страшного нет. Страшного ничего нет, потому что мы хозяева вот именно той ситуации, которая развивается. Мы ее сами производим. Мы производим своим собственным поведением. Ведь вся эта наука, физика, если хотите, религия, потому что это тоже наука, их разрывать абсолютно нельзя. Это единство бытия. Только при их единении можно говорить об чем-то рациональном. Так вот, только вот с таких позиций становится понятным, что мы хозяева того, что произойдет. И даже если вы хотите, то мы с завтрашнего дня можем преобразовать все наше бытие, буквально, мы бы сказали так, на порядок лучше. Да, это действительно на порядок. Но для этого нужно выполнить одно очень серьезное условие. Какое? Для этого надо... всего-навсего изменить наше мировоззрение. Сознание наше. Сознание, мировоззрение. Вот как раз надо вернуться к тем самым заповедям, которые прекрасно известны, которые являются кодом космического мироздания. И можно с полной ответственностью говорить, что если все люди Земли с завтрашнего дня... или там через месяц, или через год, крайний срок, сговорившись, начнут жить по заповедям, сразу произойдут те самые резкие улучшения, о которых, в принципе, давно известно. Уйдет зло. Это первое условие. Надо прекратить выделение человечеством зла. А дальше все по писаному. И про любовь, и про отношение к ближнему, и про отношение к природе. И на производство человек должен смотреть не на как какую-то обязаловку, не связанную со всем, а думать, каким образом и производить, и так, чтобы это не вредило окружающей среде, то есть нам. Поэтому есть даже такие понятия, как источники религиозной информации. Задается вопрос, что такое Библия, так же, как и что такое Коран, так же, что это такое Репитака, или другие. Веды, например, да, ведическое шастра. Да. Вот. Это, оказывается, не что иное, как инструкция, когда-то давно переданная человеку для проживания на Земле. Всего ведь навсего. Значит, надо просто соблюдать эту инструкцию, и все будет в порядке. А мы как понимали эти источники религиозной информации? Я уже говорил, что заповеди – это код космического мироздания. Люди начинают жить строго по заповедям. Происходит качественное изменение. Так что масштабы потерь цивилизации, потерь, которые обязательно должны быть, без этого невозможно. Но потери – это лучший вариант потери – это оставить, проходя через горло, в это нечто лучшее с положительным знаком фазы развития. Это оставит за собой зло. Угу. Так что такие потери, как говорится, дай бог. Лучше не придумаешь. Но все равно это потери очень серьезные. И вот тут получается такое определение, что вот уровень потерь цивилизации при переходе от знака минус к знаку плюс в данном случае мы определяем сами нашим собственным поведением. Если люди пренебрегут этими заветами древних, если они, как говорится, будут подходить к этому разделу времени автоматически, потери могут быть катастрофическими. Угу. Наконец, если будет по-прежнему вот в эти ближайшие время усиливаться зло, вот которое кругом, ну, вы знаете, все эти конфликты, захваты заложников, да, и прочее, угу, ведь до чего доходит, даже эти экстремисты пытаются прикрыться религией, пытаются, угу, прикрыться Кораном, а это самое святотатство, угу, это самое страшное, что можете себе представить. Это могут делать только люди, которые не имеют веры, которые считают, что они живут один раз, жизнь им дана, и mm-hmm, тем самым им совершенно все равно. То есть главное урвать, главное сделать то, что им нравится. Вот это самое опасное, поскольку такие люди, известно, во что превратятся после своей смерти или в той же самой точке бифуркации. Это настолько серьезно. Это не выдумки богословов, как считается, к сожалению, во всем мире. И даже вот возьмите, к примеру, США. Там же потеря нравственности еще хуже, чем у нас. Потеря веры еще хуже, чем у нас. Несмотря на то, что у нас, на первый взгляд, условия жизни хуже, чем там. Вот эти все обстоятельства заставляют нас очень серьезно смотреть на основы бытия, на первопричину происходящего. А эти все первопричины происходящего – это то самое астрогеофизическое содержание мира, переходящее через наше мировоззрение на вот наш каждый шаг. Игорь Николаевич, то, что вы сейчас говорили, это совершенно замечательно. Я думаю, что это то, что мы сами можем творить свое будущее, то, что мы сами являемся творцами своего будущего, это дает надежду. Вы знаете, я вспомнила, как Лев Николаевич Толстой писал в своих дневниках, вы, наверное, тоже помните, он говорил, что если каждый будет чистить перед своим домом, то везде будет чисто. Поэтому начинать надо, конечно же, ответственно за будущее человечества, само человечество. Но в первую очередь каждый человек должен подумать, наверное, о себе и про себя. И как-то самому попробовать преобразовать свое сознание, свой взгляд на мир. И, как вы правильно говорите, следовать тем космическим законам, которые когда-то милостиво дал нам сам Господь. И еще мне хотелось бы сказать одну вещь, если позволите. Вы, наверное, помните такую историю, такой сюжет. Рассказывают о том, что когда одна обезьяна начала чистить апельсин, все остальные смотрели на нее с недоумением. Они думали, что с ней что-то не то. Они поедали этот апельсин целиком. Потом к ней приснилась вторая, потом третья. Потом четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. И когда их стало 10, то все обезьяны стали чистить апельсин. Ну, это такая смешная история, как пример. Но очень было бы здорово, как мне кажется, если бы здравомыслящие люди всей Земли действительно объединились и подумали о том, как мы своими собственными усилиями можем преобразить мир, можем преобразить свое существование. Что вы по этому поводу думаете? Все правильно. Главный способ борьбы с грязью – это самим не мусорить. И никакие подметальщики, убиральщики тогда не будут нужны. Да. Поэтому все зависит от индивидуума человека. Но не каждый человек может прийти к этим знаниям. То есть не дадено человеку восстановить вдруг вот те исходные, на которые мы в первую очередь опираемся, ведические знания, которые потеряны, которые забыты. И вот в этой части велика роль средств массовой информации, велика роль радио. И вот та миссия, которую ведет Кришналока, она показательна. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Я думаю, что мы с вами не раз еще встретимся в этой студии. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал Игорь Николаевич Яницкий. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах радио Кришна Локам.